Мы постепенно включаем человека, эксперта, в профиль. Если у кого-то уже есть это включение, отлично. Но так как у нас модуль про эксперта, я потихонечку буду вам показывать, а что будет с вашим профилем, если к вашему товару, а у нас изначально был коммерческий блок, бизнес-блок, будет постепенно добавляться экспертность и будет добавляться личность. В этом уроке будет много картинок. Я хочу, чтобы вы рассмотрели их и понимали, на какой стадии находитесь вы и к какому итогу хотите прийти через какое-то определенное количество времени. Что изменится в вашем блоге, если вы будете делать те или иные действия. Четыре составляющие. Продукт, экспертность, человек – это то, что внутри блога, и ответная реакция, реакция ваших зрителей, подписчиков – это четвертый элемент. Первый вариант, который мы рассмотрим, это продукт. Да? У большинства из вас сейчас бизнес-блог, коммерческий блог, где главную роль мы отдаем продукту. Экспертности человек в блоге практически не присутствует, и это тоже та стратегия, которая имеет место быть. Это не значит, что она плохая или хорошая, это просто та стратегия, в которой вам сейчас комфортно. Следующая стратегия – это когда вы транслируете продукт и экспертность, то есть показываете себя исключительно со стороны эксперта в блоге. Человека как личность, ваши подписчики вас не видят, не знают. Продукт и экспертность – это, наверное, сейчас та стратегия, которую я придерживаюсь в своем блоге, даже не совсем придерживаюсь. Мне сейчас пока так комфортно, я не успеваю показывать там личную жизнь свою, хотя до этого я как человек, мои дети, семья были достаточно часто включены. Я думаю, что в ближайшее время разберусь со всеми своими делами и опять в эту стратегию другую я уже перейду. Но сейчас у меня в блоге продукт и экспертность, прям такая сухая, человека практически нету. Следующий вариант. Продукт и человек, а экспертности нету. Как так можно вести блог? Это так ведут блогеры, потому что очень много человека. Есть какой-то продукт, который они продают за счет своей личности, а как таковой экспертности у человека нет, твердой экспертности. Да? То есть я кондитер, я продаю кондитерские изделия. А обычно это все связано, там, я обучаю дышать маткой и всем остальным. То есть есть люди, которые что-то продают такое метафоричное, да? То есть придумали какой-то свой продукт, и сложно сказать, что он в этом продукте экспертность, но продукт покупают за счет личности, за счет активного включения человека в блог. Потом есть вариант, когда вы ведете, свой блог экспертность и человек, а продукта нет. Как так? Такой блог чаще всего подходят или, создают знаменитые предприниматели. Они ведут свой блог, чтобы увеличить личный бренд, усилить личный бренд. Но у них есть крупные компании, которые, естественно, продукт через социальные сети не продают. Я почему-то сразу вспомнила Додо Пицца, да, есть пиццерии. Естественно, вы через интернет ничего не покупаете, но есть человек, который основал эту Додо Пиццу, он как эксперт и он как личность активно ведет свою страницу. Это такая личная страница получается, основанная на экспертности, на человеке. Либо получается две страницы. Когда мы видим, что есть страница магазин, бизнес-блог, и отдельно есть человек и экспертность. Между собой они связаны, потому что бизнес-блог основал тот самый человек, который отдельно ведет свою страницу. Много таких примеров. Нина Гудкова, которая, кто узнает, у нее три прекрасных кафе в Москве с тортами, с такими самыми, наверное, обсуждаемыми тортами, но у нее есть личная страница, где она показывает, что она путешествует, готовит. На странице, на личной, она ничего не продает. То есть у нее есть отдельные аккаунты ее кафе и есть отдельный аккаунт с ее экспертностью и с собой, как с человеком. Самый идеальный вариант – это когда в вашем блоге есть и продукт, и есть и экспертность, и есть вы как человек. Это такая, знаете, махина просто получается. Это блогеры с чаще всего с очень большим количеством подписчиков, с большой вовлеченностью аудитории в ответы, вопросы самого блогера и одновременно такой, знаете, очень живой аккаунт, где человек продает и свою экспертность, где человек продает свой продукт и смело показывает себя. Как пример, ну, я не знаю, очень много таких примеров блогеров-миллионников с экспертностью. Например, там Вика Дмитриева, она психолог, она показывает, как она живет, показывает свою жизнь, детей, мужа, слезы, переживания, радости и одновременно продает свои продукты, рассказывает людям, как там пережить ту или иную ситуацию. Блогер, ну, она уже там за миллион подписчиков у нее точно есть. Огромное количество есть аккаунтов, даже, может быть, с меньшим количеством подписчиков, но все три пункта «Продукт экспертности человека» включены в блог. У вас будет картинка, самая последняя в этом уроке, вовлеченность аудитории, когда в приоритете, скажем так, та или иная часть, да, в приоритете продукт, в приоритете экспертность или в приоритете человек. Вот если в приоритете продукт, то вовлеченность аудитории, ответы на вопросы, комментарии, лайки, микроскопическая. Блог по стратегии как магазин, он имеет очень низкую вовлеченность. Туда приходят люди уже со сформированным спросом, вы это уже тоже проходили, купить. Все, я пришел, купил, удовлетворил свои потребности, ушел. Мне нет смысла смотреть, подписываться на магазин, смотреть там годовые акции, если я покупаю торт в определенный день, в определенное время. Если есть экспертность, то есть человек транслирует какую-то пользу, отвечает на вопросы, показывает свое мастерство и может помочь другим людям, то вовлеченность здесь чуть выше, тоже от таких же, наверное, учеников-экспертов, да, или начинающих экспертов, потому что они хотят идти за мастером. Они могут задавать вопросы, им это интересно, и тут вовлеченность есть, но не сильная, нету личности. Но вот когда в блоге есть человек, вовлеченность очень большая. Если вы как человек делитесь своими переживаниями, событиями, которые в вашей жизни случаются, задаете вопросы, советуетесь, вовлеченность от аудитории очень высокая. Вот теперь задайте себе вопрос, а почему у меня в профиле, допустим, низкая вовлеченность, я там делаю какие-то розыгрыши, вдруг начала проводить, да, тесты, опросы, задаю какие-то наводящие вопросы к аудитории, а отклика нету. Зачастую это из-за того, что вы ведете свой профиль как магазин. И даже когда вы начинаете, скажем так, пытаться вести свой профиль как блогер, то люди, они, им надо перестроиться. Раз, а во-вторых, вас еще мало. Когда вас будет много, когда вы станете ближе со своей аудиторией, вовлеченность аудитории к вам, к вашей жизни, к вашему продукту будет значительно выше. Картинки все я повешу под этим аудио. Ваша задача сейчас посмотреть, а в какой стратегии вы сейчас ведете свой профиль. Потому что если вы продаете продукт, но время от времени в сторис показываете, как вы что-то изготавливаете, то это... Ну, исключительно продукт-экспертность. Личности нет. Если вы раз в месяц показываете, как вы с детьми пошли гулять или куда-то путешествуете, это не значит, что вы как блогер ведете. Блогерская тема – это регулярная история, трансляция себя и там, вашего окружения, скажем так. Не раз в месяц, а практически каждый день. То есть вы живете, вы создали свой канал, СМИ, да, и у нас... социальные сети – это ваши СМИ, ваши средства массовой информации, и вы, как новости, рассказываете о себе, о своей семье, и обо всем, что вас интересует, тревожит, радует и так далее. Ваша задача – посмотреть, на какой стратегии вы сейчас и куда вы хотите двигаться.